Апатриды. Изгои. Скрытый мир апатридов. 2007 год. Источник новости ООН. Согласно заявлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 15 миллионов человек, население среднего размера страны, могут считаться апатридами. Однако практически никто не представляет истинных размеров проблемы и того, что значит быть апатридом. Статья 15 Всеобщей декларации прав человека, принятая в 1948 году, устанавливает, что каждый человек имеет право на гражданство. Положение апатрида имеет для человека разрушительные последствия, которые могут повлиять на все стороны его жизни. Людям, не являющимся гражданами того или иного государства, могут помешать посещать школу, устроиться на законных основаниях на работу, приобрести имущество, заключить брак, свободно передвигаться. У них могут возникнуть трудности с получением медицинского обслуживания, открытием банковского счета, оформлением пенсии. Если они станут жертвами грабежа или насилия, возможно, им не удастся подать заявление в полицию, поскольку по закону они не существуют. Официально у них часто даже нет имени. Апатридов можно встретить во всех уголках планеты, как в развивающихся, так и в развитых странах.